одно неосторожное движение, и я покатился бы, свалился в нее. Кто-то с большой ловкостью построил в пустыне неожиданную западню, и любое живое существо может туда свалиться. Скрип отчетливо доносился из глубины воронки. Не выпуская конца поводка, на котором держал паука, я лег на край воронки и стал смотреть. Какое-то животное с челюстями, каждое загнуто, как серп, взрывало своим широким телом борозду в песке. Вот почему из воронки слышался скрип. Муравьиный лев. Это он сделал воронку, ловушку в пустыне. Вначале очертил один круг, первую борозду, а внутри круга стал вспахивать другую, меньшую борозду, потом третью. И вот теперь при мне он заканчивал работу. Коническая яма готова. Муравьиный лев зарылся в нее, только торчат из песка челюсти серпы. Я помедлил, посмотрел еще раз и хотел было уйти, но что-то ударило в лицо, засыпало глаза. Я закрыл их руками, выпустил поводок, услышал грохот. Паук. Мое вьючное животное катилось вниз вместе с дневником, лежащим в коконе, катилось туда, на дно ловушки. Песчаным дождем муравьиный лев засыпал мне глаза и сбил с ног паука. Я бегал по краю западни, не зная, что делать. Паук медленно сползал к страшным серпам муравьиного льва. Я достал из мешка самую длинную веревку, сделал большую петлю, набросил ее на паука и стал тянуть. Паук карабкался наверх, пытался выбраться. Я ему помогал. Вот он уже рядом со мной. И я резко дернул веревку. Но паутина, которой был опутан кокон, видно, ослабла. И кокон с дневником сорвался и покатился в ловушку, откуда только что выбрался паук. И в этот же миг он рванулся и бросился вслед за коконом на дно воронки, где торчали два серпа муравьиного льва. Я видел, паук догнал кокон, схватил челюстями, стал взбираться, падал, скатывался. Изо всей силы я помогал, тянул веревку, и вот он выбрался. Паук издыхал. Я наклонился над ним, переломанные ноги, оборваны спутанные нити, державшие так долго и крепко кокон, глаза, переставшие мерцать. Но в сжатых челюстях кокон, тот кокон, в котором паук хранит яйца, из них выводятся паучата, и куда я вместо них положил тяжелый дневник. Всю дорогу паук нес в коконе дневник, оберегал, тяжело передвигался с ним, спас из губительной западни. Паук издыхал. Кто же убил его? Инстинкт материнства. Ученые ставили опыт, осторожно и незаметно прятали кокон. Тарантул сразу же начинал беспокоиться, обыскивал нору, потом копал землю, нет ли там кокона, рыл, копал, но все напрасно. Потеряв последние силы, изнемог. И сдох. Паук, оставленный в банке со своими маленькими паучатами без еды, дает себя съесть паучатам, но не тронет ни одного. Все это я знал давно. То живое существо, которое многие люди презирают, теперь издыхало на моих глазах. Я его очень-очень жалел. Я достал из кокона погибшего паука дневник, отнес в сторону, взял из мешка осколок острой раковины и стал копать землю. К вечеру я засыпал мертвого паука песком. Рано утром с мешком, в который я спрятал дневник, с тяжелым мешком я пошел на северо-восток. Одинокий странник бредет по бескрайней пустыне, по лесам и долам. То и дело он останавливается, мешок с грузом слишком тяжел. Он то взваливает его на плечи, то тащит в руках, то тянет по земле. Странник идет к великой медленной реке. Он переправится через нее и придет к беседке, к людям, чтобы передать им дневник открытий. Он несет его в непроницаемом шелковом мешке. Лист 12. Какое безмерное водное пространство, какой необычный серый простор. Великая медленная река. Все годы, прожив далеко от этих берегов, я и не представлял себе, в какое необозримое водное препятствие превратился тот маленький ленивый ручей, через который я когда-то так легко переходил. Не думал и не представлял себе, что эта река так широка. Как переправиться? Построить плот, рубить деревья, тащить к берегу, связывать веревками. Я ходил по зарослям у реки и ни одного дерева, годного для плота, не нашел. А чем связывать плот? Хватит ли веревок? Сколько дней, сколько ночей я еще пробуду здесь? и все чаще, выходя из зарослей на песчаную прибрежную косу,